Без ограничения времени и тогда, когда хочешь с нами, ты есть. Ничто ты сам по себе, но с нами ты сила. Будь с нами всегда. Ничто, кто без нас, но все тот, кто с нами.